Глава 24. Наполнив артефакт энергией, Сергей его активировал. Над поверхностью металла начала проявляться территория, окружающая подводную лодку. Сама лодка выглядела совсем крошечной. Детали проступали постепенно по всему объему трехмерного изображения. Оно немного выступало за границы куба, образуя полусферу. «Это...» — изумленно произнес Лепешкин. «То самое! Окружающее лодку пространство!» — договорил за него Сергей. «Это изображение того, что находится на поверхности. Дальность не слишком большая, всего около 10 километров, но показывает все, включая воздушные цели». «А под водой?» Сергей сделал жест вверх одной рукой. Изображение приподнялось над поверхностью артефакта, показывая нижнюю полусферу. Стала видна линия разделения воды и воздуха. Также появились подводные объекты и части соседних кораблей. Зачастую совмещение надводной и подводной части было неполным и выглядело странно. То, что находилось под землей или внутри строений, плетение не отображало. «Плетение новое», — пояснил Сергей. «Трудно калибровать. А время на подготовку вообще было мизерным. Возможно, потом улучшу». «Вы не представляете, какая это полезная вещь, особенно для нашего брата-подводника. Мы ведь как слепые под водой. Больше на ощупь пробираемся», — восторженно произнес капитан. «А насколько мелкий объект артефакт видит?» Сергей молча накрыл ладонями подводную лодку на изображении, растопырил пальцы и раздвинул руки. Масштаб изображения сразу изменился, и лодку стало видно намного четче. Он еще два раза повторил эту операцию, и уже можно было рассмотреть матросов на верхней палубе. Сунув одну руку в изображение и снова раздвинув пальцы, Сергей плавно сместил картинку вдоль всего корпуса лодки. Приподнял руку, погрузив точку обзора под воду. Здесь он обратил внимание капитана на рыбу, которую стало видно в воде. «Почему нужен кто-то из команды? Привязать артефакт ко мне нельзя?» — спросил ошарашенный Лепешкин. «Можно. Тогда в боевом походе вам придется возле него находиться постоянно». «Отошли от него на пару метров». Сергей с этими словами сделал несколько шагов назад. Изображение подернулось туманом и исчезло, и лодка снова слепа. «А если усну?» — спросил капитан. «Неважно. Главное быть живым, находиться недалеко от артефакта. Можно даже унитаз здесь поставить, мало ли». «Унитаз в боевой рубке? Да меня засмеют, если узнают», — возмутился Лепешкин. «Тут вы ошибаетесь», — засмеялся Сергей. «Сначала дураки точно будут смеяться. Но потом до всех дойдет, если у тебя нет унитаза в боевой рубке, значит, нет такого артефакта. А это что тогда означает? Я же не всем подряд буду такой артефакт устанавливать». «Дожили. Унитаз — предмет гордости», — вздохнул капитан. «Сейчас найдем мы вам нужного человека». Сергей стоял на пирсе в обнимку с Нед. «Я одно не пойму. Зачем ты с этими дырками возился? Я же видела, что ты плетение не с первого раза смог внедрить в модал. Вырезала бы дыру побольше, все равно металлом заделывал». «Помнишь про критический ток и магнитное поле?» — спросил он. Дождавшись кивка, продолжил. «Лодка на море — самая высокая точка. Если шарахнет молния, то есть вероятность, что модал превратится в порошок окиси. Что проще заделать? Несколько отверстий или большую дыру?» — улыбнулся он. «Мне пора», — оторвалась она от него. «Раньше уйдем, быстрее вернемся». «Ты не торопись. Просто делай, что надо, и возвращайся. Твоя главная задача — заставить их вздрагивать при каждом упоминании моего имени», — улыбнулся Сергей. «Масштабных боевых действий от тебя не требуется». 300 раз уже обсуждали», — отмахнулась девушка. «Ты сам никуда не лезь. У тебя есть кого в бой отправлять». «Я и не лезу. Пусть вампиры развлекаются. Они хоть и из мирного клана нам попались, но война и разрушение у них в крови». На машине Сергей вернулся в штаб Балтийского флота. Там его сразу сопроводили к начальнику разведотдела флота Фрумкину Науму Соломоновичу, который их встречал на вокзале по прибытии поезда и отвечал за все контакты с местными военачальниками. В кабинете он был не один. «А вот и вы», — произнес Фрумкин, поднимаясь со стула. «Познакомьтесь, представитель 23-й армии генерал-майор Иванов Петр Алексеевич. Прибыл для ознакомления вас с обстановкой на фронте Карельского перешейка». «Очень приятно, Сергей», — пожал он протянутую руку. «Итар, покажись». Когда названный вампир появился, Сергей представил его. «Это главный в группе, которая пойдет безобразничать в тылах финнов. Давайте посмотрим, какая информация у вас есть». «Все это звучит очень несерьезно», — поджал губы Иванов. «Безобразничать. Выглядит так, как будто вы в игрушки играете. Я, конечно, наслышан о ваших бойцах, но такое отношение к войне...» — неодобрительно покачал он головой. «Если воюешь на протяжении тысячелетий, то на многое взгляды меняются», — глубоким басом ответил мощный вампир. «И вам никогда не хотелось мира?» «Мне его всегда хочется. Я очень не люблю войны и тех, кто их начинает», — пробасил Итар. «Давайте оставим философию на потом и займемся делом». «Поддерживаю», — произнес начальник разведотдела. «Смотрите», — сказал Иванов, разворачивая карту. «По нашим сведениям, вот в этих местах находятся артиллерийские батареи. Точно мы их засечь не можем, так как они постоянно меняют дислокацию. Это те, что нас беспокоят сильнее всего. Было бы неплохо их уничтожить. У финнов много снайперов, которые портят нам жизнь». «Мы постараемся помочь вам и в этом вопросе», — ответил вампир. «Где у них тяжелая техника?» «Предположительно, вот здесь, а в этих местах у них аэродромы», — показал Иванов на обведенные карандашом районы. «Где находится главный военачальник этих финнов?» — спросил Итар. «Ставка Маннергейма находится в Миккеле», — Иванов показал точку на карте. «Зачем вам это?» «Есть желание в гости зайти», — ухмыльнулся вампир. «Далековато идти придется. Вдобавок там много труднопроходимых мест», — выразил сомнение генерал-майор. «Не для нас», — коротко пробасил Итар. «Вы там сильно не задерживаетесь, только», — предупредил Сергей. «Покошмарьте их немного и назад. Я через неделю уезжаю обратно. Не успеете, будете сами добираться». «Успеем, командир», — улыбнулся вампир. «А если опоздаем, то назад дорогу все равно найдем». В дверь постучали. «Войдите», — крикнул Фрумкин. Зашел боец, отдал честь и доложил. «Товарищи Сергея срочно требуют ПВЧ связи». «Кто?» — спросил Сергей. «Товарищ Берия». «Пойду узнаю, что там случилось», — пробормотал Сергей, поднимаясь. «Вы, товарищи, продолжайте обсуждать, я скоро вернусь». Оставшись один в комнате секретной связи, он поднял трубку. «Слушаю вас, Лаврентий Павлович, это Сергей». «У нас проблема появилась», — начал Берия. «Немцы подтягивают войска к Перекопскому перешейку. Готовится захват Крыма. Наших войск недостаточно для того, чтобы предотвратить прорыв. Вы сможете помочь?» «Естественно. Я помню свои слова и от них не отказываюсь», — ответил Сергей. «Начинайте готовить транспортные самолеты для 200 человек без груза и истребители прикрытия для них из ваших ночников. Насколько я помню карту, Мелитополь должен быть еще в наших руках». «Так и есть», — согласился с ним Берия. «Тогда прокладывайте маршрут самолетов до Мелитополя. От него мои люди сами дойдут до Перекопа по немецким тылам. Это будет быстрее и безопаснее». «Учтем», — согласился с Сергеем Лаврентий Павлович. «Для согласования наших действий и раздачи указаний пригласите к телефону Наташу и Крона, вы их знаете». «Может, вам лучше прилететь самому?» — предложил Берия. «Мои полеты не обсуждаются», — отрезал Сергей. «Тем более я не вижу в этом необходимости, когда все вопросы можно решить по телефону. Я побуду пока здесь, в штабе. Вызовите, как только они появятся». «Хорошо», — ответил Лаврентий Павлович и отключился. Вернувшись в кабинет к начальнику флотской разведки, застал там еще одного флотского. «Вы Сергей?» — сразу наскочил он на него. «Возможно», — ответил он, отодвигая моряка в сторону, и направился к своему стулу. «Я командующий Балтийским флотом», — отчеканил флотский все так же возбужденно. «Вы должны нам предоставить больше таких радаров на подводные лодки и корабли». «Прямо так и должен?» — с иронией спросил Сергей. Потом повернулся к Фрумкину. «Наум Соломонович, у вас водки не найдется? Командующему надо в порядок прийти, а то он что-то перевозбудился сильно». «Сейчас». Он достал фляжку и налил на два пальца темной жидкости в стакан. «На-ка, Владимир Филиппович, поправь нервишки, а то, смотрю, разошелся, уже на глав других государств прыгаешь. Пей, пей, тебе сейчас это надо». Он подошел к командующему и сунул стакан ему в руку. Тот молча выпил и занюхал рукавом. «Извините», — обратился он к Сергею. «И правда крышу сорвало от увиденного. Расскажи хоть нам, что ты там увидел», — попросил Фрумкин. «А то влетел с выпученными глазами и ничего внятного сказать не можешь». «Товарищ Сергей», — Владимир Филиппович кивнул в сторону Сергея, «отправил на жутко секретное задание, в которое даже меня не посвятили, своих людей. Он установил на подводной лодке, на которой их отправляют, два артефакта. Один очищает воздух и работает, по его словам, даже под водой. На подлодке и правда воздух стал чуть ли не лучше, чем снаружи. Но это мелочи по сравнению с радаром, который он туда установил». «Хороший радар?» — спросил Иванов. «Видит все. И в воде, и в воздухе, и на суше в радиусе 10 километров». «Не так и много для радара», — не разделил его радости Наум Соломонович. «Наши РУС-2 на 140 километров видят». «Я тоже так подумал, пока мне сначала не показали часовых на проходной, которая от лодки находится за тремя ангарами, а потом рыбу, плавающую на дне Финского залива, и катер, который утопили в прошлом году». Командующий сделал глубокий вдох. «Понимаешь? Не вспышку на экране радара, а почти привычное нам изображение, иногда даже четче, чем в кинотеатре». «И сколько занимает место оборудование с антеннами?» — спросил Фрумкин. «А как вот этот стол размером?» — хлопнул ладошкой по столу командующий. «Не оборудование, а артефакт», — поправил его Сергей. «И с ним не все так просто. Его и создавать сложно, и эксплуатировать тяжело. Так что, даже понимая причины вашего хотения, я не смогу обеспечить все корабли такими устройствами». «Хорошо», — согласился с ним Владимир Филиппович. «Ставьте на какие можете. Хоть что-то. Но для подводных лодок это крайняя необходимость. Наконец-то они прозреют». «Именно для этого я здесь задерживаюсь на целую неделю», — успокоил командующего Сергей. «Вы совсем разобрались?» — посмотрел он сначала на Иванова, а потом на Иттара. «Да», — ответил вампир. «Могу приступать хоть сейчас. Мои люди уже притомились в ожидании». «Приступайте», — согласился Сергей. «Я сейчас распоряжусь, и вас отвезут к линии фронта», — произнес начальник разведотдела, поднимая трубку телефона. «Не надо», — отказался Иттар, вставая со стула. «Мы своим ходом быстрее доберемся». Не успел начальник разведки положить трубку на рычаг, как телефон зазвонил вновь. Выслушав собеседника, он посмотрел на Сергея. «Вас снова вызывают по правительственной связи?» «Хорошо, тогда я тоже пошел». Сергей поднялся и вышел из кабинета. Военачальники проводили его задумчивыми взглядами. «Слушаю вас», — сказал Сергей в трубку. «Это товарищ Берия. Товарищи Крон и Наташа стоят рядом со мной. Передайте Наташе трубку». «Слушаю», — раздался неуверенный голос Дроу. «Это Сергей», — сказал он на языке Дроу. «Разговаривай со мной на этом языке». «Я поняла», — ответила оживившаяся Наталья. «Как у тебя с магическим резервом?» «Вырос, и причем заметно», — ответила она. «Я по совету Архонта часто опустошала резерв до конца. От этого он заметно увеличивается. В этом мире. В моем такого роста не было». «Молодец», — похвалил Сергей Наталью. «Только когда ты умудрялась? Вроде бы ничего заметно не было. Твои иллюзии при большом расходе довольно глобальны. Или я чего-то не знаю?» «Командир», — с иронией ответила Дроу, «можно же просто сливать резерв в накопитель». «Тьфу, блин, совсем заработался. Очевидная вещь на ум не пришла». Сергей перешел на серьезный тон. «Есть задание для тебя и вампиров. Поедете на фронт и расхерачите группировку немцев. На полную катушку, не сдерживаясь. Используешь энергии, насколько можешь, и отходишь на нашу территорию. Отдохнула и опять прогулялась к немцам, понятно?» «Вроде ничего сложного. А что с Архонтом?» «Передай ему, что посидит пока у нас на базе, под охраной. Не хочу им рисковать лишний раз», — ответил Сергей. «Архонт говорит, что тогда он сегодня выложится по максимуму и будет спать все время, пока нас не будет. У него после такого полного опустошения сила скачком увеличивается». «Куда же ему больше-то?» — пробормотал Сергей в трубку. «Хорошо, пусть так и сделает. Передай трубку Крону». «Слушаю, командир», — произнес вампир на своем языке, догадавшись, что Сергей не хочет, чтобы их поняли посторонние. «Крон, соберешь по-быстрому всех соклановцев, кто остался. Оставишь десяток на охрану Архонта. Сроны они от кого угодно отобьются. Самолеты для вас уже готовят. Вы летите на проблемный участок фронта. Проведете там полную зачистку подготовившихся к удару немцев. Кого можете, судите, остальных пусть Наташа утилизирует. Потом пройдитесь по полуострову. Осмотритесь. Сильно никого не ищите, но если попадутся виновные, то действуйте по обстоятельствам. Посмотрите, что там за природа. Может, вам понравится место для проживания после войны. Вопросы есть? Рона захочет тоже прогуляться. Тогда оставь 20 вампиров. Сегодня и завтра с фронта подойдут молодые с накопителями. Они усилят группу оставшихся вампиров. Крон, я тебе задачу обрисовал. Детали сам решишь. Информация о месте проведения операции убери. Еще вопросы есть? Нет, все понял. Давай трубку наркому, распорядился Сергей. Лаврентий Палыч, я отдал необходимое распоряжение своим людям. Они займутся этой проблемой. Обеспечьте Крона всей имеющейся информацией. Обеспечим, конечно. Самолеты уже готовят, истребители выделены. Когда вы планируете вылет? Спросил Берия. Эти вопросы решайте с Кроном. Ему на месте виднее. И вот еще что. Сергей прервался, привлекая внимание собеседника к своим словам. Я отдал приказ на полную зачистку немецкой группировки. Если какой-то придурок захочет на чужом горбу медальку заработать и побежит занимать освободившуюся территорию, то я его своим вампирам отдам. Ваша задача — держать фронт, а не победные реляции слать. У нас уже есть Англия, пытающаяся стать на сторону Гитлера. Вам мало? Я вас понял, товарищ Сергей, — ответил задумчиво Берия. Но окончательное решение по этому вопросу будет принимать товарищ Сталин. Мне не важно, кто будет принимать решение. Мне нужен результат. Мне нужно, чтобы немцы поняли. Если они прорывают нашу оборону, то получают моих людей на передовой. Если сидят скромно, то воюют с вами. Поверьте, там генералы тоже не дураки. Я передам ваши доводы товарищу Сталину. Но почему вы против занятия отвоеванного участка? Под Новгородом вы, наоборот, были за? Голос Берии был спокоен и холоден. У вас не хватает сил удержать Перекоп, а вы хотите теми же войсками удерживать неподготовленную и значительно удлинившуюся линию фронта? Желаю удачи. Но второй раз посылать своих людей я туда уже не буду.